Вскоре решения пленума были формально одобрены Президиумом Верховного Совета СССР, который назначил Маленкова министром электростанций СССР. В день пленума ЦК многие родные и близкие Маленкова собрались у него в особняке. Такие особняки в районе Мосфильмовских улиц были только недавно построены для членов Политбюро по инициативе самого Маленкова. Все были обеспокоены и ждали хозяина дома. Он приехал очень поздно. Войдя в гостиную и увидев родных и близких, Маленков с явным облегчением сказал: «Все остается по-старому». Его сразу поняли. Никто не ждал, что Маленков и дальше будет главой правительства. «Остается по-старому» означало, что Маленков продолжает быть членом президиума ЦК, что он будет не только министром, но и одним из заместителей председателя Совета министров СССР. А это, в свою очередь, подтверждало все прежние привилегии, что он будет жить в том же особняке, и что он и его ближайшие родственники будут пользоваться тем же спецобслуживанием. Было бы, однако, неверным думать, что Маленков столь легко смирился с происшедшими переменами. Внешне он сохранил с Хрущевым самые лучшие отношения. Бывал даже на всех его семейных праздниках. Делал подарки его родственникам. Но при этом Маленков мечтал о возвращении власти. По свидетельству Эдварда Крэнкшоу, который встречался и беседовал с Маленковым в Англии в конце 1956 года, Маленков, обычно очень молчаливый, а тем более с иностранцем, неожиданно и со злостью заявил: «Я еще вернусь», стараясь испепелить меня взглядом горящих черных глаз. В антипартийной группе. Вместо Маленкова председателем Совмина СССР был назначен Булганин. Может быть, Маленков и удовлетворился бы своей более скромной ролью, но политика дальнейшего развенчивания культа личности Сталина и более глубокого и основательного расследования его преступлений, которую проводил Хрущев, пугала Маленкова. Он высказывался против постановки этих проблем и на 20-м съезде партии, но не смог помешать Хрущеву прочесть свой знаменитый доклад. Сам Маленков, выступая на съезде, сказал всего лишь несколько фраз о вредности культа личности, что это извращение неизбежно ведет к принижению роли партии и ее руководящего центра, к подавлению творческой активности партийных масс, к безапелляционности единоличных решений, произволу. Основную же часть своей речи Маленков посвятил проблемам электрификации СССР. Освобождение и реабилитация миллионов заключенных неизбежно ставили вопрос об ответственности Маленкова, так же, как и других приближенных Сталина, за репрессии и гибель ни в чем не повинных людей, среди которых было немало выдающихся деятелей партии и государства. Правда, в 1956 году были реабилитированы далеко не все незаконно репрессированные люди. Уже в 1957 году Хрущев настоял на реабилитации большой группы военных деятелей во главе с Тухачевским и Якиром, арест и расстрел которых был санкционирован в 1937 году Политбюро. Сам Хрущев в это время еще не входил в Политбюро. Было начато расследование, берущее под сомнение законность и обоснованность приговоров по таким фальсифицированным политическим процессам 30-х годов, как процессы Зиновьева-Каменева, Радыка-Пятакова, Бухарина-Рыкова, в результате которых были приговорены к расстрелу десятки виднейших соратников Ленина, деятелей Октябрьской революции и Гражданской войны. Все это переполнило чашу терпения у большинства членов президиума ЦК. Их объединил страх ответственности. Организаторами фракционной группы были Молотов и Каганович, но к ним сразу же присоединился и Маленков. Ее поражение было концом политической и государственной карьеры Маленкова. Он был исключен из президиума ЦК и из ЦК КПСС, и снят с ответственной работы в Совете министров СССР.